Город-герой. Города как люди. С кем-то просто не складывается. Никто не виноват, ни ты, ни город. Ада много раз бывала в Нью-Йорке, ездила с Татьяной и Шарлот на распродаже в Лондон и в гости к Паскалю в Берлин. Паскаль вырос в красивого блондина, чуточку более полного и кудрявого, чем хотелось бы. Мадам Наташа еще целый год после свадьбы Ады с Аделем норовила пристроить ей свои старые наряды, но потом открыла для себя красный крест. Дельфин живет в Канкале, работает в малюсенькой гостинице. Она растолстела и обабилась, но совершенно точно не употребляет. Надя умерла от рака. Марк так больше и не женился. Кажется, ничего не меняется, но при этом меняется все. На улице Ришелье была замечательная булочная. Держал ее суровый бретонский мужчина, седой и косматый, как Зевс. Насколько он был суровым, настолько же нежными были его багеты и сладкими марципановые свинки с начинкой из шоколадного теста. Ада ходила к бретонцу многие годы, и всякий раз он встречал ее в одной и той же синей майке, выпачканной мукой. А потом она почему-то перестала приходить сюда за хлебом, вспомнила про бретонца только через год и как в стену уткнулась. Нет больше булочной, марципановые свинки живут только в мыслях. В Екатеринбурге, если верить новостям из интернет-программы «Олень», все меняется еще быстрее. Открываются и закрываются рестораны, расцветают и догорают бизнесы, иногда, как в 90-х, бесследно исчезают люди. Ада смотрит программу «Олени», не отрываясь каждый день. Пытается собрать из нее Екатеринбург по секундам. Это город-герой, о котором читаешь, но при встрече не можешь узнать. У Ады мечта вернуться, и когда-нибудь она обязательно это сделает. Вот увидите. Адель миллион раз просил: «Давай поедем в город твоего детства». С трудом согласился на подмену: Москва, Санкт-Петербург и Золотое кольцо в придачу. Вытерпела и Питер, и Москву с кольцом на пальце. А у нас смотреть нечего. Того Екатеринбурга по имени Свердловск все равно больше не существует. Но пока Ада не увидела это собственными глазами, имеет право сомневаться. Точно так же она не поехала после смерти бабушки в город Орск, Оренбургской области, так нужно было писать на конвертах. Она не видела проданный чужим людям дом, где все еще витают тени детских игр маленькой Ады, такие вот лезомбр. Не слышала, как рубит старую яблоню, на ветках которой она сидела с книгой «Три мушкетера» издательства «Жазуши». Не знала, что отдали соседям, той самой тете Лене, что протягивала поверх забора плитку гематогена, письменный стол. За этим столом Ада обводила через папину копирку мушкетерский плащ с книжной иллюстрацией, прятала монеты под бумагу и штриховала их карандашом. А гематоген бабушка есть не разрешала, она была верующая, и Ада со слезами сдавала ей кровавый батончик. Она не видела, не слышала, не знала того, как исчезают одно за другим вещественные свидетельства ее детства. А значит, они могли все еще существовать. Может, бабушка все еще живет в том доме на улице Электриков, просто Ада никак не может выкроить время и написать письмо бабушке. В детстве мама заставляла ее писать бабушке каждый месяц, и она гнала строчки, как рифмоплет, переписывая оценки из табеля. Вот так и с Екатеринбургом. Ада не едет, и все в нем остается таким, каким было в 90-х. А в новостях мало ли что там показывают. Если подумать хорошо, то Париж из юной мечты в точности похож на потерянный Екатеринбург из прошлого. В реальности не существует ни того, ни другого. Ада идет по мосту, думает остров Сите, сайт, место. Два дома в конце площади Дофина, которые писал Мруа, они из розового кирпича и тесных белых камней, очень простые, но такие французские, что во время войны, вдали от моей страны, я мечтаю о них каждую ночь, как о символе всего того, что потерял. Два дома у екатерининских столбов на улице Декабристов ничем не похожи на розовых близнецов Сите. Да и вообще у Парижа и Екатеринбурга крайне мало общего. Разве что любовь к металлу. Все эти оградки, балконы, башня и Каслинский павильон. В ресторане на левом берегу японские девочки щебечут, как птички, а едят бесшумно. Крабы на дне аквариума, словно тощие руки, бессильно скребут песок. И голые ветви каштанов, как объеденные кисти винограда. Русская официантка за 1000 километров отсюда перечисляет ассортимент блюд с таким убитым видом, как будто это не блюдо, а ее личные претензии к мирозданию. Женечка сидит за столом с новой женой. Она похожа на генетически улучшенную версию старой. Прежняя жена, та, что носила пушистые штаны, теперь возглавляет бутик дамской одежды. У нее квартира в жилом комплексе «Париж» на Белореченской, а Женечку она бросила сама. Кто бы мог представить? Старая хрущевская пятиэтажка прицепилась к Парижу сбоку, точно репей к штанам. Эльмаша вышла замуж за недопитого художника с лицом как подмышка. У них живет собака-смесь, морда породистой овчарки, а хвост простонародный, как у самого распоследнего шарика. Другой художник, Сережа, так много времени проводит в интервью и встречах с поклонниками, что ему некогда рисовать. Ада вспоминает свое детство по стишку, по шагу, по слову. Давным-давно в Екатеринбурге жила девочка, которая слушала музыку, сделанную человеческими руками, и верила в силы нового платья. Вот художественная гимнастика во дворце спорта. Маму спрашивают, какой у Ады аппетит. «Ужасный», — признается мама. «Отлично», — радуются тренерши, сестры-чемпионки. Гимнастическую ленту для Ады папа сделает сам. Ручка из бамбуковой удочки. Когда ведут домой после тренировки, голодную и злую, Ада ощупывает камеи на мамином пальце, а потом давит на нее со всей силы, чтобы остался след на руке. Соседом Вовой, который не так давно потерял 3 пальца, взрывал бомбочки, они играют пробками от духов и собирают спичечные этикетки. У Ады есть еще и собственная коллекция мыла. Упаковка открыта с одной стороны, чтобы можно было понюхать, или аккуратно вынуть, подержать в руках гладкий брусок с вырезанными буквами «Люкс», а потом вернуть на место. Родители замылили эту коллекцию только в 90-х. Кинотеатр «Октябрь» стал вдруг стереоскопическим. В нем целый год показывали фильм «Ученик лекаря». Повернешься к залу, а там особое зрелище, все в очках. На фасаде «Октября» капители колонн, как совиные морды. Воспоминания падают, как дождь, не скроешься. Похороны аквариумных рыбок в унитазе. В 8-м классе пришла мода носить белые колготки, как у королей на портретах. Во дворах оградки клумб из кроватных спинок, а в больницах комнатные цветы с длиннющими хвостами. Одноклассник Дима начал работать в фотоателье. Голову чуть в сторону и прямо на меня посмотрим. Потом разворот, еще лет на 10 назад. Ада училась читать слова наоборот. Ее не удивляли странные свердловские вывески, где не горела половина неоновых букв. Они как выбитые зубы, но потом придет утро, и вместо загадочной ночной «Арик, Ахер, Ая, Га» появится простая и понятная «Парикмахерская, Элегант». Пейзаж терялся за словами. Соседский пес-боксер подставлял, как для благословения, замшевую голову. На лбу продолговатые пролежни, как в готовальне. Ложбинки для пальцев. Казнь грецких орехов между дверей. А папа обязательно раскалывает молотком абрикосовые косточки. Там вкусные, немного кислые ядра. Перед Новым годом нужно вырезать гирлянды из цветной бумаги, чтобы получился хоровод танцующих девушек. Олень, ловкие ручки, справляется лучше всех. Лето на даче под Сысертью. Внезапное явление папиного аспиранта в костюме. У него предзащита. У папы тогда еще были аспиранты. Гость в портфеле, в галстуке и ботиночках пошел искать папу в лес. И Ада шла по следам. Все видела, набрал полный портфель красноголовиков. Возвращаясь домой в деревню, коровы перекрывали дорогу, как пьяные хиппи. И хозяйки радовались им едва ли не больше, чем мужьям. Вымя коров, как рогатые мины. Июльский тысячелистник и клумбы репьев, черно-зеленая зрелая зелень. И такой родной запах тушеной картошки с мясом из окна, где крашеная железная решетка, как татуированное солнце. Значки с портретами. Балахоны с карманами-сеточками. Российский сыр, который пахнет коровой. Бетонные одеяла строительных заборов. Древесные стволы в известковых белых гольфах. Каменные палатки с топками блинчиков. Пейзажи на Уральской Яшме. И маленький Ленин на картине, точь-в-точь ангелочек Путти. Перед сном Ада пересчитывает в уме башни консьержери и величественной колонны церкви Мадлен, похожие на гигантские свечи именинного торта. Она вспоминает скульптуру из какого-то сада, гордый лев забил страуса. Видит за окном гигантский фонарь пантеона. Туристы не спят. Вот идет какая-то пара, над решеткой метро девушка придерживает юбку, но жаркий воздух сильнее, и юбка парит, словно парус. Кажется, среди мальчишек это называлось «московский зонтик». Статуи в нишах прячутся, подогнув ноги. Тихо, чтобы не разбудить Аделя, она выходит из комнаты, потом из дома. На тротуаре роза. Лепестки нежно-шелковые, и это почти неприятно. Ада растирает лепесток до темной тряпочки. Кругом дыхание неспящего Парижа. С утра Ада придет в свой офис и первым делом проверит прогноз погоды в Екатеринбурге. С утра в Екатеринбурге седая от инея трава как будто за ночь постарела, пережив тяжелую весть. Днем она непременно сбросит десяток лет и снова станет молодой и зеленой. Вся жизнь впереди. В этом не сомневайтесь. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Наталья Казначеева.